Глава третья. Проснулся я от дикой головной боли и пересохшей глотки. Пить хотелось неимоверно, но, увы. Нейроинтерфейс подсказал, что я пробыл в отключке всего полтора часа. Руки и ноги были стянуты пластиковым хомутом. И первая мысль, которая пришла в голову, Альфа-Нова устроила облаву. Но как? Как они смогли меня так быстро вычислить и поймать? Причем не просто поймать, а по сути украсть из резиденции самого влиятельного человека на этой станции. Я огляделся. Оказалось, что я находился в какой-то небольшой комнате или скорее каюте. Дверь выглядела как на каком-нибудь небольшом шаттле. Пить хотелось невыносимо. И к тому же связанные конечности онемели. В углу комнаты, подвешенной к потолку, мигала красным светодиодом камера. Когда я начал двигаться, она повернулась ко мне. Спустя примерно пару минут в комнату вошли двое. Из всей одежды черные костюмы, похожие на водолазные, и маски-респираторы. Они усадили меня в угол, но развязывать не стали. Затем подвинули из угла какой-то ящик и установили на него большой планшет. На планшете была запущена программа связи, однако лица собеседника видно не было. Вместо него на экране был эквалайзер. Из динамиков планшета прозвучал голос, измененный программой. «Добрый вечер, Артем!» Из-за изменения голоса не была понятна интонация собеседника. «Вы из Альфа-Нова?» Хотелось сразу уточнить, кому это я так понадобился. Голос несколько секунд молчал, видимо, обдумывая ответ, а затем все же решил ответить. «С чего вы так решили? У вас какие-то неприятности в Конфедерации?» Видимо, мой собеседник был не в курсе, кто я и откуда. Неважно. Я решил не отвечать на этот вопрос. Не нужно было давать лишнюю информацию о себе. «Тогда какую цель вы преследуете, похитив меня? Вы ведь понимаете, что я могу просто разлогиниться?» Я решил блефовать. Ведь именно так поступил бы обычный игрок. Разлогинился из Квазепсилон и связался бы с бароном в реальности, сообщив все детали. «О, нет, это не обязательно. Не переживайте. В скором времени, думаю, вы окажетесь на свободе. Или нет. Все зависит от продолжения нашей беседы. Вы, конечно, можете выйти из игры и удалить аккаунт. Если мы не найдем с вами общий язык, думаю, это будет единственный выход для вас, и вам придется начинать все сначала. Или же, если вы ответите на несколько моих вопросов, то уже через полчаса мы отпустим вас». «Интересно. И какие же вопросы вы хотите мне задать?» Я не питал иллюзий по поводу того, что они меня отпустят. Поэтому я начал тянуть время, попутно соображая, как я могу выбраться из этой ситуации. Если они запрут меня на каком-нибудь корабле и отправят в космос, то мой срок превратится в череду перерождений на их корабле. А с учетом того, что мой срок заморожен, то это расстояние превратится с 5 лет до бесконечности, пока буду с ними разговаривать и искать возможность отправить себя на перерождение. Вряд ли мы вылетели со станции, и если я умру, то появлюсь на респауне станции. Если же в космосе, то моя участь незавидна. «Прошу вас, отвечайте как есть. Не пытайтесь обмануть нас». Голос моего анонимного собеседника звучал в такт колебаниям на эквалайзере. «Это вы пообещали Ян Крогу изготовить для него новый набалдашник?» Отпираться было бессмысленно. Я ответил скрипящим от сухости в горле голосом. «Вы ведь прекрасно знаете, что это был я. Да, я пообещал изготовить для него набалдашник, и я изготовил его. Следующий вопрос можете не задавать, пока мне не принесут попить и что-то от головы». Я решил попробовать говорить с позиции силы. Все-таки сейчас им нужны были ответы, а мне что-то попить и избавиться от головной боли. На КПК одного из этих маски-шоу упало сообщение, и он вышел. Через минуты 3 мой сторож вернулся с подносом. На нем стоял стеклянный графин, бокал и 2 капсулы на десертной тарелочке, рядом с гроздью винограда. Я не собирался скромничать и без стеснения налил себе из графина какой-то сок и проглотил 2 капсулы. Мой собеседник все это время терпеливо соблюдал молчание. Когда же я до конца осушил графин, пить очень хотелось. Он продолжил. «Хорошо, может, продолжим? Что за набалдашник вы изготовили? Мне интересно, что вы поместили внутрь». Видимо, барон уже похвастался подарком, потому что все, кто знал о нем, кроме барона, все это время находились при мне. Соответственно, мой похититель — тот, кто знал о нашей вчерашней и сегодняшней встрече с бароном. Можно встречный вопрос? Я решил немного потянуть время и проверить свою гипотезу. Вряд ли, конечно, он ответит честно, но чем черт не шутит? «Вы одни из тех, кто вчера присутствовал при нашем разговоре с Ян Крогом?» «Да. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять». Собеседник ответил все тем же неестественным голосом. «И дайте угадаю. Вы решили выяснить через меня, какие характеристики и девайсы заложены в набалдашнике трости. Поэтому вы и похитили меня, дабы выяснить это». «Я почти уверен, что Ян Крог блефует, не раскрывая свойства трости, дабы выгородить вашу персону. Он не хочет подставить свою дочь, которая привела вас и проявила некомпетентность. Также есть шанс, что вы действительно создали нечто, что Ян Крог решил скрыть от нас, какое-то устройство, внедренное в трость. Например, пси-модуль, игнорирующий экраны, или что-то подобное. Видите, я с вами полностью честен и открыт. Я не веду подковерные игры. Надеюсь, что вы будете со мной также откровенны». «И тем не менее, вы скрываете свою личность и голос, а я перед вами связан и с двумя вашими маски-шоу. Что-то это слабо походит на честный и открытый разговор. Эти аспекты моего нынешнего положения меня не устраивали полностью». «Так что в себе скрывает набалдашник Ян Крога? Что в нем спрятано?» Спросил у меня синтетический голос. «Вы не поверите, но это всего лишь кусок дерева. Ну что, теперь вы меня отпустите?» «Значит, его игра перед нами была всего лишь спектаклем?» Голос из компьютера начал задавать наводящие вопросы так, что абстрактно отвечать на них становилось невозможно. «Я так не сказал. Извините, но статы набалдашника я вам не скажу». Наш разговор переходил в стадию обострения. Примерно с минуту голос молчал, а затем продолжил. «Мне непонятна ваша преданность барону, но это ваш выбор. Вы можете смело удалять своего персонажа и создавать нового. Всего хорошего». После этих слов экран планшета, из которого вышел мой собеседник, погас. Один из моих охранников подошел, забрал поднос, и они вышли, закрыв дверь. Увы, но я успел съесть только половину грозди винограда. Все же есть со стянутыми пластиковым жгутом руками было неудобно. Жаль, что маски скрывали лица и никнеймы. Сейчас рядом со мной было всего двое охранников, и можно попытаться убежать. Только вот мне неизвестны их уровни. А ведь где-то неподалеку находятся еще четверо. Эх, вот если бы можно было как-то связаться с Джинкс или Гришей. В принципе, а что я теряю? Я зашел во внутренний интерфейс и увидел. Нет, не так. Почувствовал свои клинки. Все три штуки сейчас находились от меня примерно в километре. То, что это моя троица, и они идут по мою душу, я не сомневался. Каждый из них был окрашен в свой цвет. Красная лапа ОУКБ, белый клинок Лист Джинкс и лилово-фиолетовый ножик Бишкека. Я чувствовал и свою последнюю поделку из дерева, но она находилась далеко, очень далеко. Я раз за разом делал попытки связаться с ним, как-то воздействовать, но, увы, все мои попытки не возымели должного эффекта. А если его замели, то я этого не чувствовал. Поэтому сконцентрировался на тех трех, что принадлежали моим друзьям. Шли они в верном направлении, периодически сворачивая, будто бы блуждали в лабиринте. Скорее всего, так и было, но курс они держали верный. А еще я почувствовал семечки совсем рядом с собой, буквально через стену впереди себя. Семечки будто были разделены на две кучки, одна из которых была достаточно далеко, и если бы не скопление мелких семян, то я бы их не почувствовал. Блин, «А чем черт не шутит?» — подумал я и отдал мысли речевой сигнал «прорасти». И они проросли. Правда, только ближние, до дальних я не достал. Я увидел, как буквально в 10-15 секунд они выросли с нулевого уровня до четвертого, и теперь можно было прочитать их названия. Виноград-хищник, 4 уровень, растение-хищник, владелец, куф, способности, агрессивный рост 2. Прочитал я описание меню управления растениями. Виноград-хищник. В прошлый раз приписок «хищник» было много, и это ничем хорошим не закончилось. Но сейчас мы находимся в безжизненном космосе, а не на благодатной Еве. Интересно, почему мне удалось прорастить семена, которые я не отделял из фаланг пальцев, и откуда взялись эти семена винограда? Вопросы копились, и мне были очень интересны ответы на них. Через меню управления растениями я следил за клинками, которые, блуждая по лабиринту, медленно приближались ко мне. Иногда вампирская лапа УКБ загоралась красным цветом, иногда нож Бишкека приобретал лиловые и зеленые всполохи. Видимо, в эти моменты клинки атаковали соперника, такая догадка была вполне логичной. В бою не участвовал только Настин, Лист и Гдрасиля. Расстояние между ними сократилось, и теперь я видел, что он как компас указывал на меня. Ай да молодцы, ребята, нашли способ, как отыскать меня. У Настиного клинка основной навык был точность. И, похоже, у этого навыка были какие-то побочные характеристики, связанные с поиском, или он просто-напросто завязан на меня. Все-таки описание способности весьма туманно. Пока ребята пробивались, я зубами старался разгрызть пластиковые жгуты. В итоге, когда двери открылись и в них появился Бишкек, я кое-как освободил руки. Хорошо еще, что они их не связали за спиной. «Здорово, бедолага!» Поприветствовал меня Бишкек своей фирменной улыбкой и с легкостью разрезал путы на ногах. «Здорово, а где остальные?» Мне было интересно, почему Дима один. «Джинкс на стреме, а УКБ решил зачистить этаж, чтобы никто в спину не ударил, когда мы будем валить. Ну, вставай давай!» Я попытался встать, но ничего не вышло. Ноги просто не слушались и висели плетьми. «Дима, походу тебе придется меня нести. Я ног не чувствую толком!» Сделал я неутешительный вывод. Выслушав это, Бишкек с кряхтением забросил меня себе на плечо. Когда он вынес меня в коридор, я увидел Настю. Она держала в одной руке бластер, а в другой свой лист Игдрасиля. Я сначала не понял, зачем он ей нужен, но затем она сунула в свободную руку Бишкека бластер и начала растворяться в воздухе. Все-таки действительно эти тактические костюмы – великая вещь. Мы уже было подались к выходу, но я остановил несущего меня Бишкека. «Дима, погоди, давай заглянем в эту каюту». Попросил я его и указал на дверь, за которой находился виноград-хищник 4 уровня. «Артем, ну серьезно, нам валить пора!» Дима хотел побыстрее завершить ночную операцию. «Отвечаю, ни ты, ни я такого еще не видели!» Я решил сыграть на его любопытстве. В итоге, бурча под нос, Дима согласился и несколько раз выстрелил в дверь каюты. От зарядов плазмы дверь растеклась, как пластилин на солнце. И Дима, опустив меня на пол, шагнул в отверстие. Через секунду он выглянул, на его лице сияла фирменная улыбка. «Артем, я даже спрашивать не буду, и так знаю, что это ты. Только скажи, разве это не слишком жестоко?» Слова его были осуждающими, но вот в интонации ничего, кроме веселья, не чувствовалось. Ноги потихоньку начали отходить, и я, сидя, вращал ими, морщась от покалывания. Затем попытался просто заглянуть, однако ничего не увидел. Чтобы пройти в отверстие, мне нужно было встать на ноги и перешагнуть лужу расплавленного металла, который все еще был оранжевым. «Бишкек, хорош интриговать, что там?» Меня не на шутку разбирало любопытство. «То есть как что там? Ты что, не знаешь?» Левая бровь сидельца приподнялась. «Дима, я знаю, что там виноград-хищник, но что конкретно там происходит, я не знаю. Хорош базарить, короче, лучше помоги мне встать». Стоило больших трудов руками схватиться за стену и встать на непослушные ноги. В итоге, кое-как поднявшись, я, неловко держась одной рукой за руку Димы, шагнул в оплавленное отверстие на месте двери. Блин, ну не мог он один раз прицельно выстрелить в замок. Зачем нужно было так раскручивать дверь? Когда, наконец, мое тело полностью переместилось из-за ограждения, моя челюсть отпала. В кожаном кресле перед несколькими мониторами с камерами видеонаблюдения сидел человек в черном оптическом костюме. Одна его рука лежала на столе, где сейчас стоял поднос с обглоданной веткой винограда. Значит, это был один из тех конвоиров, которые были со мной, когда я разговаривал с моим похитителем. Выглядел он, мягко сказать, ниже среднего. Из его рта торчал стебель с несколькими ажурными виноградными листочками. Сама же лоза уже кинулась вверх и преодолела голову. Все видимые открытые участки кожи были покрыты сетью синих вздувшихся вен. Белки глаз были красными от лопнувших в них сосудов. Видимо, парень умер не сразу и около минуты мучился. По всей видимой картине я восстановил в голове примерное развитие событий. Конвоиры забрали у меня поднос и сами съели виноград. Когда с виноградом было покончено, один из них вышел, и в этот момент я использовал агрессивную семечку. Ну а итог сейчас был передо мной. Думаю, парень надолго запомнит ощущение, когда из желудка, пищевода и трахеи наружу к солнцу лезет растение. Бишкек не стал долго думать и обыскал тело. Снял с его бедра подсумок со шприцами и короткую катану со спины. На мой вопросительный взгляд он произнес: «Эти вещи денег стоят, а у нас, если ты забыл, голяк с ними. Ну же, давай, помоги мне скинуть с него комбез». После этих слов он принялся стаскивать на пол тело. Вот уж в чем, а в этом я участвовать не собирался. Более того, комок из желудка начал подниматься к горлу. Вот еще только тошноты мне не хватало, подумал я, и чтобы успокоить рвотные позывы, начал глубоко дышать. А вот Бишкеку было все равно. Он лутал тело. Бишкек стаскивал последнюю штанину с трупа с ростком изо рта, когда в дверной проем заглянул Гриша. Он, словно мясник, был весь в каплях крови, однако бар его жизни и улыбка свидетельствовали, что с ним все в порядке. На одной из рук виднелись черно-красные когти, а на другой, на сгибе локтя, висели подсумки и оружие. Видимо, и ОКБ без трофеев решил не возвращаться. Прагматичные, однако, у меня спасители. Когда с этим костюмом и его упаковкой за пазуху было покончено, мы двинулись на выход. Впереди шел Гриша, я посередине, а позади меня следовал Дима. Парни были нагружены, словно верблюды, а вот Насти не было видно. И я смекнул, как ее можно обнаружить. Вошел в меню управления растениями, делая в его прозрачным на 50%. Этот метод показался мне действенным. Лист Игдрасилия был за следующим поворотом. Соответственно, его хозяйка находилась там же. «А где Настя?» — озвучил свой вопрос Бишкек. «За следующим поворотом!» Синхронно произнесли я и Гриша и посмотрели друг на друга. Надо будет потом спросить, как он определил, где Настя. Выбравшись из корабля, оказывается, меня держали на большом транспортном корабле, мы так никого и не встретили. И через 10 минут уже шли по безлюдным улицам. На часах было 23:00, и смысла идти в резиденцию барона уже не было. Там все давно закончилось, поэтому ждавший нас авто двинулся к дому. После бессонной ночи и двух дней на ногах, а еще прибавить к этому похищение и крафт, сил уже ни на что не было. И я уснул сном младенца, пригревшись в салоне. Прибыв на место, ребята не стали меня будить и вынесли на руках. Странное дело, я ведь даже и не проснулся, однако выспаться ночью нам не удалось. Где-то в 4 утра меня растолкала Алиса, а когда я открыл глаза, то услышал шум боя, доносившийся из коридора. Почему-то это меня нисколько не удивило, учитывая похищение. «Артем, вставай!» — проговорила Алиса. Что странно, В ее голосе не слышалось никаких ноток беспокойства или страха. Девушка была собрана, и, кажется, в ее глазах даже играл азарт. «Алиса, что такое?» — спросил я, наспех одевая штаны. «А то ты не слышишь. Нападение. Настя и Гриша сейчас бьются в коридоре. Мне приказали охранять тебя», — сказала девушка, одним легким мановением руки, перевернув кровать и завалив ею дверь, которая открывалась в нашу сторону. После чего, оглядевшись, добавила. «Хорошо, что тут окон нет». «Алло, кто на нас напал? И у тебя есть оружие?» Я пытался узнать как можно больше о разворачивающихся вокруг меня действиях. Собрав кучу под дверью оставшуюся мебель, рыжеволосая девушка села на пол и ответила. «Кто напал, я не знаю. Атаковали тихо и бесшумно, скорее всего, ассасины. Когда я их почувствовал, они уже минусанули Бишкека. Я подняла шум, и сейчас Гриша и Настя кайтят их на себя, тянут время. Настя сказала, чтобы мы забригадировали дверь всем, что есть в комнате, и я охраняла тебя». Девушка надула губы. Видимо, ей не понравилось, что ее не допустили до боя. Однако кого-кого, а Настю она слушалась беспрекословно. «Но зачем они напали? Что им нужно?» Я озвучил вопросы и тут же понял, что они пришли за мной. Подтверждая мои мысли, Алиса проговорила. «За тобой они пришли. Видимо, они как-то узнали про твои способности». Говоря это, девушка не смотрела на меня. Сейчас на ее коленках лежал подсумок, один из тех, который Бишкек прихватил в качестве трофея. Открыв его, Алиса начала доставать содержимое. Скорее всего, это была какая-то аптечка, хотя красного креста на подсумке не было. Зато внутри были пластиковые пеналы со шприцами. Алиса раскрыла один из них и протянула мне. «Вот, если они ворвутся, вкали себе!» Я даже опешил от ее тона. В данный момент эта 16-летняя сопля командовала мной. Я уже было хотел осадить, сказать, что она слишком много на себя берет, но в этот момент она посмотрела на дверь и произнесла, прыжком вставая на ноги. «Давай, Артем, вкалывай!» Шум боя за дверью и в самом деле прекратился. Значит, Джинкс и ОКБ отправили на перерождение. Положив шприц рядом с собой, я стал наблюдать за окружающей ситуацией. Уколоть его я себе всегда успею. Алиса встала в боевую стойку, держа в руках два таких же шприца, и не открывала глаз от двери. Так прошла минута, затем вторая и третья. Но никто к нам не ломился. Видимо, те, кто находился на улице, предупредили о подходе нашей спасательной команды. Я уже было расслабился и начал вставать на ноги, опершись о стену, как вдруг шрапнель каменных осколков и пыли наполнила комнату. Стену рядом со мной проломила закованная бронированный экзоскелет рука. И эта рука схватила меня. Глаза резала от попавшей в них пыли, но я отчаянно старался вырваться из капкана железного кулака. Трехпалая рука, усиленная сервоприводами экзоскелета, держала меня крепко. В этот же момент я услышал, как кто-то разнес дверь, и снова раздались звуки боя. Из-за пылевой завесы в комнате я не видел, что происходило буквально в 5 метрах от меня, где рыжеволосая девчонка отбивалась от атаковавших нас командос. То, что это были специализированные бойцы, а никак не местная шпана, было понятно и дураку. Я шарил вокруг себя, периодически натыкаясь рукой на предметы обихода, которые я пытался использовать как оружие. Однако и прикроватная лампа, и отломанная ножка кровати никак не помогли мне высвободиться. Теперь тот, кто держал меня и находился через стенку, другой рукой начал ломать преграду из камня, прорываясь к нам. И только я попытался дотянуться до шприца, который мне дала Алиса, как очередной кусок стены, отломанный второй рукой в экзоскелете, упал на него. Блин, ну что мне стоило не тянуть время и сразу вколоть его себе и отправиться на респаун? Идиот, какой же я идиот! В подтверждение этим моим мыслям я услышал крик Алисы. Видимо, достали и ее. Эта новость стала для меня будто отрезвляющим душем. Паника в одно мгновение испарилась, будто по щелчку пальцев. Убиться и отправиться благополучно на респаун мне никто не позволит. Я им нужен живым. Тогда что я могу? Да, в принципе, ничего, кроме как отделить семечки. Я по одной начал зубами отрывать от пальцев семечки и разбрасывать их по комнате. Черт, для их проращивания нужна благоприятная среда. А я кинул в каменное крошево вперемешку с опилками и вытащил из кучи, которая когда-то была постельным бельем. Алиса все еще сражалась, но видно ее не было из-за стоявшей столбом пыли и полной темноты. Лампочка, которая горела в комнате, была уже разбита, так что действовать приходилось на ощупь. Я зубами отрывал лишние фаланги с пальцев и отплевывал семечки в разные стороны от себя. В комнате на подоконнике стояли цветы, но они были срезанными, так что манипулировать ими я не мог. А вот вода в вазе сейчас могла помочь. Все, что я делал, это было не более чем предсмертная судорога, но и сидеть, ожидая своей участи, я не мог. Если у меня получится сейчас прорастить какое-то растение, то оно будет максимум второго уровня. Разве это меня спасет? Гадство. Но должен же быть какой-то выход. Сколько прошло с начала нападения? И где носит эту подмогу? Черт, Алиса там сражается, а я тут. И эта чертова рука не позволяет ей помочь. А если она умрет? Такая мысль промелькнула у меня в голове, и от этого страх вперемешку с гневом одолевали меня. Я смотрел на мир через окно управления растениями. Сразу две семечки из десяти нащупали для себя благодатную почву, отчего загорелись зеленым на мини-карте и в окне управления растениями. Отлично. Команда последовала в то же мгновение. Рост, атака, путы. Я посылал мысли речевой команды, все, которые приходили на ум. Щупальца ветвей расползались по комнате, но все же это было слишком медленно. Да и как они смогут помочь против высокоуровневых противников? Да, хотя бы так. Это все же лучше, чем ничего. Тот, кто находился за стеной и держал меня, медленно, но верно разломал стену. Еще минута-другая, и он ворвется в комнату. Тогда будет точно все. В голове крутилась только одна мысль. Лишь бы Алису не тронули. То, что мы находились в дальней закрытой комнате только с одним выходом, было не только плюсом для обороны, но и минусом. Мы не могли отступить. Чтобы охватить как можно большую площадь, я приказал растению разделиться и застелить пол тонким ковром. Таким образом, при помощи языка трав я смогу увидеть, что происходит за пеленой пыли. Не знаю, то ли способности у меня выросли, или это от стрессовой ситуации, но растение развивалось зеленым ковром прямо на глазах, метр за метром отвоевывая территорию мусора и бетонного крошева. И вот настал тот момент, когда я увидел то, что происходило в дальней стороне комнаты, скрытой от меня темнотой и крошевом. Сейчас двое, тоже полуослепшие, стояли перед Алисой, в то время как она сидела у стенки и вжималась в нее. Нападавшие, видимо, тоже ничего не видели, потому как старались придерживаться стенки. Они знали лишь направление, в котором находилась израненная девочка. Из этого можно было сделать вывод, что она повредила им прибор ночного видения в бою. Алиса начала отползать в мою сторону, и это не осталось незамеченным. До этого они старались нащупать в темноте своего противника, но как Алиса начала отползать, хаотичные шаги сменились на четко направленный вектор. И этот вектор указывал на Алису. Фейерверк эмоций обрушился на меня. Гнев, паника и страх. Страх за Алису. Что будет, если сейчас она умрет? Отправится ли она на перерождение или исчезнет навсегда? А может... Может, она снова откатится до своего 11-летнего возраста, когда случилась ее трагедия? Осознание того, что сейчас мы это проверим, заставило зашевелиться волосы у меня на теле. То, что произошло дальше, я старался осознать потом, когда все было уже закончено. Ковер из тонких корней пополз в сторону противников, которые шагали к своей жертве и мгновенно опутал их ноги. А корни плетью нырнули под комбинезон, не став подниматься выше. А дальше? Дальше эти лозы, словно костяные иглы, проткнули кожу нападавших, отчего командосы заорали блаженным матом и начали вырываться из древесного капкана. Они с легкостью освободили свои ноги от работавших их сетей корней, но это никак не спасло их. Оторванные от общего ковра древесные шипы, проникшие под кожу, начали отвоевывать у крови и плоти пространство, сантиметр за сантиметром, поднимаясь по ногам. Нападавшие завалились на ковер, который тут же опутал их, словно паучья сеть, муху. И буквально через секунд 15 примерно после этого они затихли. Растение-хищник, которое только что справилось с двумя наемниками, начало активно поглощать свою жертву и разрастаться, соединившись с ковром зелени на полу. Самое интересное, что этот ковер не атаковал Алису, чему я был несказанно благодарен. Видимо, Алисе нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя, а затем она встала и неуверенно направилась ко мне. Ей не нужно было пробираться на ощупь, она двигалась напрямую, без попыток нащупать пространство впереди себя. Я уже было хотел поприветствовать свою рыжеволосую напарницу, но тут ноги подкосились, и голова закружилась, будто у меня упало давление. Железная рука сжала мое предплечье, не дав рухнуть на пол. Тот, кто находился в этом экзокостюме, был огромен, и только поэтому до сих пор не проник сюда, так как не успел сделать достаточно большую дыру в стене. Алиса все прекрасно видела, но признаков испуга в движениях не было. Она подошла ко мне, взяла за руку, которая порядком кровоточила, я обо что-то порезался, другую свою ладонь она положила на металл экзокостюма. Все, что произошло дальше, было уже знакомо. Вернее, я не видел, но узнал, что происходит. В организме снова ключом забила энергия и полнота сил. Я снова начал вырываться из капкана стальной руки и, сделав неимоверные усилия, смог буквально вырваться. Нет, я не обладал такой силой, которая помогла мне вырваться. Я вырвал руку, будто из мокрого песка. Одним движением оторвал с корнем все удерживающие меня пальцы стальной хватки. Освободившись, я все же сел на пол, переводя дух и осмысливая все, что произошло за эту пару минут. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Алиса тоже присела рядом, но при этом не отпускала ни мою руку, ни корпус экзокостюма. Пыль постепенно оседала, но все равно не было видно низги. Сейчас я почувствовал, что мои ноги были изрезаны, и из них торчали занозы. И эти раны заживали на мне, будто по волшебству. Когда Алиса закончила хилить меня, то без сил рухнула рядом. Ведь именно она только что спасла и меня, и себя. Я обнял Алису, и она положила голову мне на плечо. А потом заплакала, беззвучно содрогаясь в моих объятиях. Не знаю, сколько мы так просидели. Может, минуту, а может, час. Я глядел в темноту и пытался переварить все только что произошедшее. Только что Алиса чуть не умерла. Только что я опять чуть не был похищен. Все трое, Бишкек, Джинкс и ОКБ, отправились на перерождение, защищая нас. Во что это мы ввязались? Вернее, во что это я втянул друзей? Ведь это меня сначала похитили, а спустя несколько часов напали на нас спящих снова. Кто-то из власть имущих в Квази-Эпсилон решил приобрести меня в свой актив. И откуда, черт возьми, откуда они узнали про мои способности? Ответ был только один. Ян Крок. Либо это его люди, и он таким образом решил отвести от себя подозрения и похитить меня, либо он рассказал кому-то про мои способности к крафту. И ясно стало, что этот человек точно непростой. Не зря его так боится собственная дочь. Нужно линять отсюда. И как можно быстрее. Сейчас, после всего произошедшего, видимо, мало было первого раза нападавшим. Лимп не казался мне таким ушадом. Скорее, это был стабильный пансионат с питанием и защитой. Решил поиметь систему, и теперь система имела меня. Осознание того, что мне пора приходить в себя и заканчивать самокопание, пришло, когда я услышал крики. Кто-то снова попал в объятия хищного древесного ковра. Потому как истошные вопли были неотличимы от тех, которые издавали те, чьи тела представляли собой покрытые растительностью кучки в паре метров от нас. Ну что это не очередная волна нападения, до меня дошло только когда я услышал отборный мат в мой адрес, прозвучавший голосом некродефлоратора. «Деревянный! Маньяк конченый! Я тебе гузно порву!» Орал он басом, который эхом расходился по лабиринту комнаты-квартиры. «Некрос, это ты?» И я задал глупый вопрос. Кто еще может так витиевато и с задумкой материться? И я спешно зашел в окно управления растениями и нашел причину матов рептилия. Паучья пихта, 21 уровень, растение-хищник. Способности. Паучья сеть 3, дендропаразит 5, нейротоксин 1. Ни хрена себе! Получается, я могу выращивать растения-хищники до 21 уровня. Не знаю, сколько времени заняло все это. Минут 10, наверное. И как мне приказать этому растению никого не атаковать в данный момент? Я посылал мыслеречевые команды, перебирая разные варианты и наблюдая за реакцией. Только на команду «Свои» последовала реакция. Желто-оранжевые всполохи вокруг зеленого растения в окне управления исчезли, и растение как бы потеряло яркость. Вот, значит, как управлять растениями. Надо будет запомнить. «Все, заходите!» Мои слова эхом раздались по комнатам. «Ага, сука, заходите!» Недовольно прорычал Некрос. «Сейчас только четверых! Откопаем из корней!» «Как Алиса?» «Тише! Этот вопрос нужно было задавать первым. С ней все в порядке. Спит. Ей досталось». В дверном проеме появился свет фонарика и силуэт Некроса. Его я узнал по продолговатому телу ящерицы. «Блядь, это те, которые напали?» Я думал, что рептиль подойдет и поможет мне хотя бы встать, но, видимо, это не входило в его планы, и он начал расплетать корни, которые оплели трупы нападавших. «Некрос, хорош трупы лутить! И потом, это не твоя мародерка!» Слова дались мне тяжело. Кряхтя я начал вставать. Россыпь битого стекла и острая каменная галька кололи босые ноги. «Да мне в душу не нужен твой хабар! Нужно определить, кто эти молодчики! И ведь, сука, знали, на чью хату нападают!» «Миша, они за мной приходили», — произнес я и с трудом проглотил комок, подступивший к горлу. «Естественно, что за тобой. Барон уже в курсе. Нужные люди уже землю носом роют. Для него это репутационный удар прежде всего. В начале похищения, а потом нападение на дом дочери. Ладно, собирайтесь. Отвезем тебя на малую арену. Там перекантуетесь, пока все не уляжется». И я решил несколько сменить тему, обратив внимание, во что превратился экзоскелет, который удерживал меня через стену. «Некрос, посмотри». Я пальцем постучал по металлической руке экзоскелета без пальцев, на котором был белесый налет. Рептилий моргнул несколько раз своими глазами с прямоугольными зрачками и дополнительным веком. «Это Алиса». Он скорее утвердил, нежели спросил. «Ладно, потом разберемся. Пошли на выход». Когда мы выходили из полуразрушенной квартиры, я увидел, что четверо из ребят Некроса были упакованы в коконы из веток и корней. Да, улетели на перерождение те, кто пришел нас спасать. Мне захотелось присесть и посмотреть ребят. На вид они выглядели так же, как тот, внутри которого пророс виноград. Изо рта и носа торчали ветки с листвой, белки глаз были красные от лопнувших в них сосудов. То, что это растение мне не дадут сохранить, было понятно, поэтому я снова открыл меню управления растением и нашел в нем ту семечку, из которой появился этот ковер, и аккуратно оторвал ее от тела растения. Зачем мне захотелось сохранить это растение, не знаю. Из благодарности, наверное. Скорее всего. Со стороны это глупо звучит. Благодарность к растению. И тем не менее, часть этого растения я унесу с собой и постараюсь вырастить. Внизу, у подъезда, нас ждал целый кортеж бронированных гипертрофированных автомобилей. Никакие гелендвагены 28 века и рядом с ним не стояли. Бритоголовые краснокожие братки расы Гронг в тяжелых пехотных экзокостюмах. Было такое ощущение, что проводится спецоперация спецназа по нашей эвакуации. Команда, с которой прибыли для нашего сопровождения, выстроили живой коридор и водили стволами во все стороны. Те же парни, которые сопровождали нас в здание, соорудили второй заслон и провели до броневика. Я хотел было возразить, что эта мера предосторожности излишне, но увидел, как серьезно крутит головой Некрос, и решил придержать язык за зубами. Когда мы прибыли на место, машины заехали на внутреннюю парковку и уже внутри и вокруг нашего автомобиля создали коробочку машины сопровождения. Безопасность превыше всего. Некрос проводил нас по уже знакомому мне коридору в вип-ложу. Когда дверь открылась, внутри я увидел Джинкс, Бишкека и ОКБ. В центре сидел Ян Крок на отдельном кресле, которое было принесено сюда и выделялось всем своим видом. Вокруг сидело еще 5 человек, видимо, приближенные барона. В руках барон держал трость набалдашником, и держал он ее не за ручку в виде руки, а посередине. И я сразу заметил, что колец на пальцах набалдашника не было. «Проходи, Артем, садись!» Это было не гостеприимное предложение сесть, а скорее приказ. Барон указал на тройственное свободное кресло впереди себя. И что интересно, указал он это набалдашником. Набалдашник рука, на котором до этого были кольца, сжатые в кулак, вытащила указательный палец, указывая на кресло. Набалдашник рука шевелилась по воле хозяина. Я сел, и в комнате на пару секунд повисло неловкое молчание. После этого барон продолжил. «Познакомимся!» Ян Крок начал поочередно указывать тростью на незнакомых мне людей. «Страйк, капитан Скадовска. Кординыч, капитан Авроры. Капитан Татарстан, капитан Варяга. Булкин, капитан Настойчивого. И Делюкс, капитан Реда». Все из представленных мне пиратов определенно были приближенными барона, потому как у каждого на пальце я увидел деревянные кольца из комплекта. Все эти кольца выглядели не как в прошлый раз грубыми заготовками. Они были исполнены в тончайших деталях, и каждая из них имела свой стиль. Но это определенно были кольца из комплекта руки Аргоса. У Страйка был мизинец, будто сплетенный из серебряной проволоки с зелеными камнями. У Корзиныча большой палец, массивный черно-золотой перстень. Остальные не рассмотрел, но уверен, что у каждого было по кольцу. «Все они управляют пятеркой моих лучших кораблей. И им я доверяю как себе. Сейчас они занимаются расследованием твоего похищения и нападения на квартиру Насти». «Привет, Артем. Скажу тебе то же, что сказал и остальным. Мы старательно пытаемся понять, почему в этом замешаны уральские». Начал свой монолог крупный Гронк с татуированными руками и черно-золотым перстнем. «Слишком просто мы вычислили, кто зафрахтовал баржу, на которую тебя задержали. Во-первых, узнать, кто зафрахтовал баржу, на которую тебя держали, не составило абсолютно никаких трудностей. Серп не дурак, далеко не дурак. Все указывает на то, что его хотят подставить, используя наши прохладные отношения. Во-вторых, охраны было несколько неписей и всего один игрок. Да, соглашусь, что он из уральских, но есть шанс, что его либо использовали в темную, либо он предатель». Выложил свои мысли и изъяснения тот, кого мне представили как Корзиныч. После него заговорил игрок с ником Булкин, подливая себе в бокал брендовый вискарь. «По поводу нападавших на квартиру, ребята были экипированы архидорого. Никаких ПНВ или эхолотов, только альфа-лот. Никакого оружия, кроме высокочастотных клинков. Всем были вколоты наномиты, еще у них был человек в сёгуне. Так что всем понятно, что это не залетные лесные братья или румыны». Из того, что он только что сказал, я решительно ничего не понял, поэтому попросил разъяснить. Оказалось, что приборы ночного видения эхолоты испускают активные излучения, и их можно засечь. Эхолоты добыть сложно, но если поднапрячься, то можно. А вот принцип действия альфа-лота основан на движении молекул и просто его сканируют, не выдавая себя. Этот девайс очень, даже очень дорогой. Но шанс, что тебя засекут из-за него, равняется нулю. Высокочастотные клинки относятся к тому же премиумному снаряжению. Они бесшумные, не светятся, не детектятся. И что самое интересное, полностью игнорируют любую броню. Исчезновение их тел было довольно просто объяснить. После того, как сердце прекращает качать кровь, нанороботы, введенные в кровь, начинают словно пираньи поглощать тело своего носителя. Итог. От тела остается только железообразная субстанция, и определить, кем было это тело, невозможно. Но Сёгун — это экзокостюм с высокочастотной броней, той самой против убер-клинков. Как я понял, это Роллс-Ройс из экзоскелетов Квази-Эпсилон. Производит их только в азиатском кластере. И, учитывая все это, стоит он как маленькая шахта Ребиса. По поводу вашей награды. Мне крайне интересны твои таланты, Артём. И если честно, я бы не хотел, чтобы ты работал с кем-то еще. А учитывая то, что произошло вчера и сегодня, кому-то ты очень понадобился. Выход я вижу только один. Мы спрячем вас всех, включая Джинкс. Но спрячем мы вас не в самый дальний угол, а там, где вас вряд ли будут искать. Барон с ухмылкой начал перебирать вплетенные в бороду бусинки из металла. Джинкс, увидев мое выражение лица, явственно поняла, чего я опасаюсь. Уж то-что, а я никак не хотел сидеть в подвале и крафтить для папаши Джинкс предметы. Настя обратилась ко мне. «Артём, того, чего отец предлагает, не стоит опасаться. Поверь, это очень дорого, и его предложение отвергать нельзя». «Ну, может, ты тогда объяснишь, что вы задумали?» «Неприятное чувство, когда о твоей судьбе известно всем, кроме тебя». Барон решил расставить все точки над «и». «Я нанимаю трех людей, которые создают аккаунты с персонажами, полными вашими копиями и именами». Барон поочередно ткнул в меня, Гришу и Бишкека тростью. «Затем поменяем вашу внешность и атрибуты игрового персонажа. Затем ваших двойников мы отправим обратно, и они будут отбывать срок за вас на Лимбе. Тем самым вы избежите тюрьмы и судебной тяжбы. В то же время те, кто хотел тебя похитить, начнут охоту за твоим двойником. Но я думаю, им вряд ли удастся похитить твоего двойника с Лимба. Ну а вы на какой-то срок станете бойцами на арене. Моя задумка ясна?» Я кивнул барону. Все-таки его план гениален. Нет, я, конечно, вижу большие дыры в исполнении, но если все получится... Бишкек решил задать вопрос. «А как быть с нашими аккаунтами? Насколько я знаю, у нас тюремный аккаунт, и вычислить это может любой человек с достаточным доступом». На это барон кивнул. «Резонный вопрос. В этом и состоит самая большая трудность. Тюремный аккаунт, как и другие социальные аккаунты, начиняются чипом, встроенным в капсулах. То есть тюремной капсулы никто не сможет выйти с другим аккаунтом, кроме тюремного. И это такая своеобразная защита от кражи и других противоправных манипуляций. Так вот, думаю, через недели полторы, если все срастется, у меня будут такие капсулы. В них и будут лежать ваши двойники. Но так, как мы сейчас придумали, еще никто не вертел систему. Если все получится, вы получите свободу в квази-эпсилон до конца срока. Единственная оплата людей, которые будут вашими двойниками, я переведу только на год вперед. Дальше вы уж сами. Это будет вам стимул не расслабляться». Я развалился в кресле и закрыл глаза, видя еще подводные камни в этом плане. Идея действительно заслужила внимания, хотя бы из-за своей дерзости. По сути, мы становились не только беглецами, мы авторизуемся сквозь Эпсилон на правах обычных игроков. Это воистину царский подарок. Тебе не придется оглядываться, боясь, что тебя схватит кто-то из охотников за головами, нанятыми конфедерацией. Мои мысленные рассуждения прервал голос Гриши, который до этого молчал. «С подарком все ясно. Это действительно щедрое предложение. Но что по поводу арены? Вы всерьез хотите спрятать нас на арене?» «Парень, насколько я знаю, ты сам уже был записан на один бой, который пропустил. И мне приятно, что ты не улизнул из резиденции ради арены. Уж кто-кто, а ты, как я понимаю, будешь первым из вас, кто согласится». Барон посмотрел на Джинкс. «Да и думаю, моя дочь не откажется заниматься любимым делом. Красиво стилишь, Янкрок. Но если ты не забыл, нас четверо!» Бишкек перебил Янкрога, отчего его седые брови поползли вверх. Но Бишкек продолжил, поочередно указывая на нашу команду. «Война!» — он указал на себя. «Чума!» — он кивнул на Джинкс. «Смерть!» — настал черед ОКБ. «И голод!» На удивление он показал не на меня, а на Алису. «Дима, ты забыл про меня?» У меня аж дыхание сперло от возмущения. Меня, лидера этой команды, сейчас нагло задвинули в запасные. Но ответил мне уже барон. «Бишкек верно рассуждает». Он простил обзор моих друзей. «Они идеально вписываются, как всадники апокалипсиса. Что же до тебя? Насколько я понял, твои способности слишком уникальны и узнаваемы. Тебе придется побыть в тени. Ты слишком ценен. И твою торговлю на аукционе придется прикрыть. Она будет рушить всю легенду. Но не переживай, я буду скупать твой крафт». Барон скинул с предплечья свой КПК и протянул его мне. «Позвони матери. Она по адвокатам бегает, с ног сбилась. Успокой ее, а то она очень переживает». Я взял КПК трясущимися руками. Черт, как я мог забыть? Но почему я не стал сразу искать способы с ней связаться? Заигрался. Единственный сын называется. Я по памяти набрал номер, который знал еще с детства. Он не менялся никогда. И нажал на пиктограмму с зеленой трубкой. Город Саратов, 2 ноября 2036 года. Елена Игоревна чередовала походы в городской суд, офис Квази-Эпсилон и приемы адвокатов. В офисе Квази-Эпсилон ей подтвердили, что в данный момент ее сын отсутствует на территории корпорации Альфа-Нова. Об этом она получила официальную бумагу, но где именно в данный момент находится игрок Артем Светкин, ей ответить отказались. Данная информация находится в юрисдикции управляющих искусственных интеллектов, и разглашение этой информации было запрещено. Теперь срок увеличился на неопределенный отрезок, и отменить это решение можно только через суд. Но она мать, и она сделает все, чтобы поскорее обнять своего сына. И тут на ее мобильный телефон позвонили с неизвестного номера. За последние несколько дней для нее стало нормой, когда звонят всевозможные адвокаты, юристы корпорации Квази-Эпсилон и судебные приставы. И каждый раз за таким звонком следовал непростой разговор. Она немного помедлила и, прикусив губу, нажала на зеленую кнопку смартфона. «Алло, мама? Это Артем». В трубке прозвучал знакомый голос. И тут нервы матери не выдержали, а на глазах выступили слезы. Ноги подкосились, и она осела на мостовую. А мимо проходили и оглядывались люди.